Шестое. Вы столь забывчивы, сколь незабвенны. Ах, вы похожи на улыбку вашу. Сказать еще? Золотого утра краше. Сказать еще? Один во всей вселенной, самой любви молодой военнопленной, рукой Челлини вайной чаша. Друг, разрешите мне на лад старинный сказать любовь нежнейшую на свете. Я вас люблю. В камине воет ветер, облокотясь, уставясь в жар каминный. Я вас люблю. Моя любовь невинна. Я говорю, как маленькие дети. Друг, все пройдет, виски в ладонях сжаты, жизнь разожмет. Молодой военнопленный, любовь отпустит вас, но вдохновенный. Всем пророкочет голос мой крылатый о том, что жили на земле когда-то вы, столь забывчивый, сколь незабвенный. 25 ноября 1918.